был объявлен в розыск красный Ford Escort Мэтлока, взятый на прокат в Торонском аэропорту Пирсон. Прочесывание леса продолжалось до темноты, все фрагменты тела, которые удалось найти, собрали вместе и отправили в центр судмедэкспертизы в Торонто. Снимки, сделанные с воздуха, напечатали и вывесили на доске объявлений в комнате экспертов. Воздушные шары, соответствующие первоначальному расположению фрагментов, поблескивали среди деревьев, окутанных туманом, но никакой закономерности в расположении этих фрагментов найти не удалось. Снова сев за свой стол, кардинал битых два часа составлял отчеты о проделанной за день работе. У него не было никаких идей относительно того, как двигаться дальше. Он устал и проголодался, ему не терпелось пойти домой к Кэтрин, но не хотелось уходить с ощущением, что расследование зашло в тупик. Ему надо было какое-то время побыть одному, вдали от рапортов и от коллег, кричащих друг на друга, побыть одному, чтобы хорошенько подумать, почему этот американец закончил свой жизненный путь именно здесь, в Алгонкин-Бэй.